Они забальзамируют ее в течение 30 дней. Буднично сказал Алексос, подходя к Виктору с Анной. Потом захоронение. Все как положено. С процессией, даже со спуском ладьи по реке, возлияниями, окуриваниями, символическим проходом через все 12 врат. Тетушка всю жизнь готовилась к этому моменту. Оказалось, копила. Даже склеп выкупила. В стиле, конечно, старых гробниц. С приходом богов Старого Египта в похоронном деле мало что изменилось существенно. Все скорее стало, как тысячи лет назад. Бедняков хоронили просто, закутывали в льняную ткань, иногда, если повезет, бальзамируя, клали в могилу с амулетами, читали заклинания. Почти всем в меру сил занимались родственники, если были. Тех, кто мог позволить большее, бальзамировали по полному своду правил, клали в саркофаги, во внутренний чехол и внешний, обычно обходились двумя слоями, а после, вместе с ритуальной процессией, относили в склепы или настоящие ансамбли гробниц. Там разверзали уста, запечатывали двери, оставляли дары на жертвенном столике, возливали молоко и масла. Внутри оставляли ушепти, амулеты, вазы, шкатулки, ящики, купленные за счет усопших на протяжении жизни, реже — за счет родственников. Стоило все это недешево. Расписанные фруктами столики для подношений могли обойтись в состояние, не говоря уже о роскошных саркофагах. Находились и богачи, желавшие в точности повторить гробницы правителей и вельмож древности, от планировки до утвари. Склепы становились настоящими складами-чердаками. В конце концов, гробницу запечатывали, наносили защитные символы, читали заклинания — в этом новом мире действительно работавшие. Хотя Алексос в таких ситуациях слову «действительно» в последнее время предпочитал «вроде как». Кладбища пестрили изысками архитекторов. Памятники, сфинксы, причудливые детали склепов или настоящих погребальных комплексов для знати и царской семьи. Смерть подгибала под себя даже архитектуру. «Алексос», — неловко начал Виктор, — «мои соболезнования». Тот махнул рукой. «Знаете, она умерла с улыбкой на лице. Она этого хотела, как и весь город, как весь мир. Может, тот Анубисат, Алистер Фалаков все же прав? Может, это чересчур?» Все трое молчали. Анна обняла Алексоса за плечи, Виктор нервно потирал усы. Наконец откашлялся. «К слову об Анубисате. Алексос, слушай». «Виктор, прошу, не сейчас», — взмолилась Анна. Но тут Алексос крепко обнял ее в ответ, как бы говоря, «погоди». «Я как раз хотел спросить у тебя», — начал он. «Как там все твои жандармские штучки?» «Ну, если коротко. Мы заблокировали зеркала. Я подстрелил Анубисата, запер его». Стянул с руки странное, похоже, магическое кольцо и в целом нашел связь. Неплохой улов, да? А, и самое главное. Дорогой, нам придется пробираться в чужой особняк. Анна тяжело вздохнула. Алексос же опустил руку в карман. Наверное, нащупал свою бритву. Я с вами. Только сначала не особняк. Сначала госпожа Грушницкая. «Это еще зачем?» — не понял Виктор. «Потому что, судя по увиденному мной и услышанному Анной, ее собираются ограбить. Человек в маске. А поскольку зеркала больше не работают, встретимся с ним лично. Я надеюсь». «Только переодень рубашку», — оживился довольный Виктор. «А то от пятен крови в обморок упадешь, а мне тебя потом таскать». «Ты тоже», — парировал Алексос, показывая пальцем на рваную одежду жандарма. Посмотрел на Анну, видимо, понял, что та собирается возразить. Остановил. «Нет, Анна, я не собираюсь терять еще и тебя». Закрыл глаза. «И я не хочу, чтобы душа тетушки канула в небытие. Пусть получит обещанное блаженство. То, чего так хотела. Если богам Старого Египта, конечно, до этого есть дело. Если они сами по себе есть».